Глава 47. Дан. Она точно издевается. Выжимаю скорость после поворота, чувствую, как бедра Ники сдавливают меня сильнее. Визга не слышно. Мы-то обычно с оперной музыкой ездим. Сейчас молчит, прильнув ко мне сзади в неразрывную часть. Хочется быстрее добраться до финиша уже не только ради победы, а еще поскорее дать кому-то по заднице за такие подмены. Еще больше прижать к себе и целовать. Целовать, пока не будет молить о пощаде. «Пригнись и держись!» — кричу в сторону, только надеясь, что она услышит. Чувствую, как прижала голову к моей спине. Разгоняюсь, иду на обгон, обхожу двоих, поворот, снова мелькание дороги. Еще два обгона. Летучая мышь лидирует. Сбиваюсь с подсчета участников, оставшихся позади. Догоняю на повороте приятеля по байкерскому братству, и мы вместе сворачиваем по указателям в сторону леса. Что за нафиг? В прошлый раз пески, теперь сквозь чащу пробираться. Препятствие усложняется с каждым заездом. Местную территорию знаю, мимо проезжал. Лес, громко сказано, скорее дубовая роща. Узкая тропинка ведет, извиваясь между зарослей и огромных деревьев. Меня раскачивает из стороны в сторону на ухабистой почве. «Ника, как ты?» Меня даже пугает ее затишье. «Все нормально», — храбрится, заикаясь моя простушка. «Ну что мне с ней делать? Лерке только дай погонять, ее бы не испугали препятствия. Ника другая, хрупкая, нежная. Знал бы, что в чащу загонят, отказался от поездки на старте. Без пары третий заезд не засчитывают. О скорости сквозь колючие густые преграды уже не может быть и речи. Время близится к полночи. Тьма непроглядная. Тут хоть бы выбраться на другой конец для выезда на трассу, по которой через объезд мы достигнем финиша. Неподалеку слышится мат с заглушенным мотором. Уже кто-то свернул не туда. Внимательнее, насколько возможно, держусь вдоль линии деревьев, пропуская удары веток в лицо. Дотрагиваюсь одной рукой до гладкой кожи ее бедра. Чувствую под пальцами дрожание. Ее трясет, боится. «Мы выберемся, я тебе обещаю». Пытаюсь хоть немного успокоить. «Помнишь, как ты нервничаешь, всегда болтаешь без умолку? Сейчас можно, маленькая, только не молчи». «Если волки нападут, тоже болтать?» «Разумеется». Прикидываюсь серьезным. В нашей местности их отродясь не бывало. «Знаешь, как волки любят послушать, почему девушки опаздывают на гонки? Меняются без спроса и в чем-то таком признаются. Не могу вспомнить, в чем. Ника, может, ты мне напомнишь?» Специально отвлекаю ее от испуга и заодно хочу услышать повторение. До сих пор не верится, что мое желание сбылось, и по первому звонку от Генки она не бросится к нему соблазнять. «Все тебе шутки среди дремучего леса!» Мне и видеть не надо, как хмурится. «На байках ездить боялась, в ночном лесу и в кошмарном сне себя не видела. Где еще мне придется с любимым побывать?» У нас осталось неизведанным одно местечко. Скоро узнаешь. Интригую, одновременно тараня шлемом сухие кустарники. Намного опаснее место. Здесь так, считай цветочки. Пока расслабься. А после гонок все. Отвезу в самое безнадежное место. Волки не помогут, сбежать не удастся. Подумай хорошо. Так уж ты готова со мной всегда и везде быть. «Если я там буду с тобой, тогда готова!» Пищит она дрожащим голоском от смелости. Теперь не отвертится. Тихонько посмеиваясь, выруливаю с одной тропинки на другую. Пересекаю поляну, протискиваюсь в последние заросли с нарастающим светом от проезжей дороги. Ника болтает уже обо всем. Вскользь упоминает навозного жука, радуя меня тем, что называет, как полагается, гадом. Позже узнаю причину. И если Генка ее обидел, оторвусь на нем по полной программе. Выкрикиваю перед рывком на трассу. пригнуться!» И несусь, как ошпаренный, дальше. На предпоследнем участке нагоняю летучую мышь, и она ускоряется тоже. Мы летим вперед к решающей ленте, то отдаляясь, то выравниваясь, следя друг за другом. «Давай, Дан, обгони мышь!» Оживляется моя простушка при виде убийцы фиалки из клумбы. Я точно в паре с Никой. После мотогонок ей поездки по городу покажутся пешей прогулкой. Вот как надо было сразу приучать, а я все жалел да подстраивался. Впереди виднеется лента, огни трибуны. Мышь снова вырывается вперед. Да чтоб меня с катом! Нас обходит один из лидеров гонки, и мы втроем несемся к намеченной цели под раздающийся гомон болельщиков. Под колесами рвется лента, но я успеваю заметить, что не только под моими. Втроем мы так и влетаем на финиш. Остальное зависит от подсчетов доли секунд. Спускаюсь с байка. Нику приходится снимать. Пошатываясь, она отходит к обочине. Нас окружают все участники гонок. Безостановочно слепят фотоспышки из камер. Боюсь отойти от лаймового коня. Стискиваю руль, заранее прощаясь. Какой меня черт дернул спорить? Неужели придется верного друга отдать в хищные мышиные руки? Судьи выходят вперед. Настал решающий момент. Там-та-да-дам! Из динамиков бахнула барабанная дробь. Самый пузатый из байкерских судей берет слово. «Впервые за последние 10 лет победа достается двоим участникам. Ими становятся летучая мышь и бесстрашный всадник». Бросаю взгляд на так и не ставший моим эксклюзив Combat Fly. «Жаль, что ты не мой». Радуюсь оставшемуся у хозяина Харли Дэвидсону. Теперь я его никогда не продам и не перекрашу. Принимаю уйму поздравлений. Приходится вставать везде с летучей мышью для фотосъемки. Бородатые байкеры орут над духом девизы. Жму руку Кости. Лера скачет от радости. Шум, гам, не протолкнуться. Вся толпа собирается ехать отмечать окончание гонок. Седлают железных коней. Бородатые байкеры уносятся в числе первых. «Дан, ты поедешь отмечать со всеми?» Подходит летучая мышь. «Победители там точно должны быть. Совсем рядом!» Звучит от нее как «ляжем». «Знаешь, я даже рада, что мы сделали их вместе. Из нас могла бы получиться идеальная пара». «О май гад! Только не надо мне про идеальность. У одной доверчивой простушки и навозный жук был идеальным». Летучая мышь распинается, как мы круто зажжем. Но я не слушаю ее, устремив все внимание вперед. Там скромно стоит моя, по-прежнему доверчивая, но за время жизни со мной расхрабрившаяся простушка. «Меня не будет на празднике. Отметь за двоих». Роняю ей, не оборачиваясь, и иду к своей самой лучшей паре на мотогонках. Из двух побед есть только одна, которую я давно хотел отметить. Вблизи я вижу грустные зеленоглазые блюдца. «Дан, ты из-за меня не смог стать главным победителем, да? Наверное, я стала помехой, и ты жалеешь?» Сама себе все придумала, поверила и расстроилась. Но тут и отрицать нечего. «Твой приезд с самого начала превратил мою жизнь в одну большую помеху. Пробовал избавиться, не получилось. Так и живу теперь с помехой для прошлой жизни и делающим меня безумным любовью к тебе». Пользуюсь моментом, когда Ника ахает, и припадаю к раскрытым губам. Не так уж легко оторваться от поцелуев с ней. Приходится себя заставить. «А теперь садись!» Подсаживаю ее на сиденье верного лаймового коня. «Мы отправляемся в безнадежное место. Ты сама согласилась».